Глава 10. Новые друзья и новые враги. Сириус склонился к горизонту, и на униму опустился тихий прохладный вечер. Отлично отдохнувшие путешественники неторопливо приводили себя в порядок. Они умылись, побрились, почистили грязную одежду. Предстать перед местными жителями надо в должном виде. Пусть видят, что имеют дело не с дикарями, а с представителями цивилизованного народа. Поправив ремни, закинув за спину ножны, земляне вышли на улицу. Внимательно наблюдая за чужаками, часовые предусмотрительно отодвинулись в сторону. Миссия охраны завершена, и можно отправляться в казармы. Между тем, воины не спеша двинулись по улице. Днем наемники были настолько уставшими, что хорошенько рассмотреть поселение не сумели. По внешнему виду людей, их вещам и домам, легко сделать вывод об уровне развития государства. Не имея ни малейшей информации об унимийцах, разведчики пытались получить сведения косвенным путем. Отчасти друзьям это удалось. Поселок оказался довольно старым. Преклонный возраст строений сразу бросался в глаза. Часть зданий значительно просела, покрылась мхом и травой. Прибрежный климат материка очень влажный и теплый. Дерево не выдерживало подобного испытания и быстро загнивало. Приходилось постоянно возводить новые дома. Они строились из неширокого, идеально отесанного бруса и потому выглядели эстетично и негромоздко. Кроме того, большие окна позволяли осуществлять хорошую вентиляцию помещения. В то же время при тайфунах и ураганах здания отлично выдерживали сильные порывы ветра и надежно защищали своих обитателей. Просторные открытые террасы позволяли тосконцам долго находиться на свежем воздухе в тени легких крыш. Существовало только одно исключение – тюрьма. Неказистое квадратное строение из замшелых бревен с узкими бойницами вместо окон и прочными толстыми решетками. Сейчас она пустовала. Особо надо сказать о людях. Находясь в глуши, вдали от крупных городов страны, унимийцы не особенно страдали от отсутствия развлечений. Мужчины собирались в маленьком уютном заведении и до поздней ночи играли в карты. Могло показаться, что женщины умирают в поселке от скуки, однако это было не так. Приграничный гарнизон насчитывал 1500 солдат и офицеров. С женами сюда прибыли только единицы. Остальные спускали деньги на молоденьких куртизанок. 30 девушек веселились от души. Их постель почти никогда не пустовала. Лучшего отдыха для охранника после изнурительного дежурства на вышке не придумать. Заметив симпатичных чужеземцев, тосконки приподнимали грудь, поправляли платья и бросали томные взгляды. Предлагать свои услуги женщины пока не решались. Впрочем, и путешественники к близкому контакту с представительницами противоположного пола не стремились. Никто не знал, как на подобную ситуацию отреагируют местные солдаты. Обострять отношения из-за смазливых красоток по меньшей мере глупо. Воины уже хотели поворачивать назад, когда Вацлав заметил среди деревьев силуэт знакомого животного. Присев на корточки, он хлопнул себя по коленям и громко воскликнул. «Посмотрите, кто там пасется!» «Коны!» — спокойно сказал Карс, не понимая причину бурной радости в Оржихе. «Да нет же, рядом!» — уточнил поляк. «Матерь Божья!» — вырвалось у Олися. «Ведь это лошади!» Не обращая внимания на опешившего властелина, земляне бросились к окраине поселка. Они быстро преодолели небольшое расстояние и подбежали к белым грациозным животным. Те мирно паслись, время от времени пощипывая траву, и не обращали внимания на людей. По внешнему виду, кони являлись точной копией своих дальних прародителей. В отличие от всех существ тосконской фауны, они имели не три, а два глаза, что сразу указывало на их земное происхождение. Древние унимийцы завезли животных ради экзотики. Сейчас же быстрота и выносливость лошадей использовалась по прямому назначению. На хребте отчетливо виднелись следы от седла. «Господи, никогда не думал, что буду так радоваться обычному коню», — причитал Воржиха, поглаживая морду довольно смирного существа. «Они ведь нам как родные, маленькая частица дикой планеты. И вот мы здесь встретились, невероятно!» «К сожалению, лошади тебя не понимают», — улыбнулся Тина, «и не испытывают столь же глубоких чувств. В конце концов, они давно являются местными жителями. Это, наверное, сотое поколение перевезенных животных». «Какая разница?» — возразил Храбров. «Когда я поглаживаю ее по загривку, то словно возвращаюсь домой. В памяти сразу всплывают бурные потоки мутной реки, мохнатые ели и пьянящий аромат луговых цветов. Сколько раз с мальчишками мы ходили в ночное... Костер, тихие разговоры и теплое дыхание лошадей. Разве я могу забыть своего буйного? Не конь, а огонь. Горячий, вспыльчивый, сильный. К седлу он подпускал только меня. В бою мы были единым целым». Брусич отвернулся в сторону и украдкой утер набежавшую слезу. Бурные события последних лет стерли былые воспоминания. Прошло 7 лет, как Олесь покинул землю. Стоит ли до сих пор Великий Новгород? Живы ли родители? Вопросы, на которые не получить ответа. Планета так далека, что иногда кажется и не существует вовсе. «Я вижу, вы подружились с нашими боевыми скакунами», — раздался сзади знакомый голос. Наемники обернулись и увидели Картера, идущего к ним в сопровождении 2 офицеров. Часовые быстро оповестили начальника о пробуждении чужаков. «Умное и сильное создание», — заметил Храбров. «Если относиться к нему с любовью, хозяина никогда не подведет. В Энджеле тоже есть несколько лошадей. Во многих делах они просто незаменимы. К сожалению, в стране мало пастбищ, и мы вынуждены ограничивать поголовье». Воины оставили животных в покое и неторопливо направились к поселку. Уже стемнело, однако на жизни тосконцев это ничуть не сказалось. Вдоль улицы были вкопаны столбы, на которых горели яркие факела. На террасе таверны шел бурный спор. 2 солдата что-то не поделили во время карточной игры. Скорее всего, дело закончилось бы дракой, но Бьерн кивнул головой одному из помощников, и скандал быстро затих. «У вас отличная дисциплина», — вымолвил самурай. «Такие строгие порядки только в гарнизоне или во всей армии?» «Везде», — произнес унемеец. «Законы герцогства очень суровы. Каторжные работы можно получить за незначительный проступок. В войсках наказание еще жестче. Я не сторонник крутых мер, хотя и часто угрожаю ими. Большинство моих людей знает, что это лишь слова. Гарнизон находится в приграничной зоне, и командир имеет право казнить неподчинившегося солдата. На соседних участках подобные случаи не редкость». В голосе Картера звучала боль и горечь. Существующий режим его явно не устраивал. Землянам следовало догадаться сразу, а великодушие герцога офицер говорил с нескрываемым сарказмом. «Жестокость — не лучший способ поддержания дисциплины», — задумчиво сказала Аята. «В решающий момент битвы солдаты могут дрогнуть. Страх перед смертью окажется сильнее страха перед наказанием. В войне побеждает армия, уверенная в собственной правоте». «Полностью с вами согласен», — кивнул головой унемеец. 8 лет назад в стране были совсем иные порядки. Тогда правил герцог Эдвард, старший брат Альберта. Умнейший человек. Он превосходно разбирался в политике и военном деле. Ввел ряд законов, облегчающих жизнь простых людей. Эти нововведения, естественно, не нравились дворянской знати. Зато большинство граждан буквально боготворило своего повелителя. Соседи уважали и боялись нас. Процветала торговля. «Что уже произошло?» — спросил японец. «Несчастный случай на охоте», — тяжело вздохнув, вымолвил Бьерн. «Стрела из арбалета насквозь пробила сердце Эдварда. На редкость удачный выстрел. Убийцу сразу схватили и публично казнили, а на престол вступил младший брат герцога. «Подобные беды нередко преследуют могущественных владык», — иронично усмехнулся Тина. «То в горах по странному стечению обстоятельств начинается обвал, то лошадь на скачках спотыкается и ломает ноги, то в бокале вина почему-то обнаруживают яд. Итог, как правило, один — смена власти». Офицер с интересом взглянул на собеседников. Несмотря на их внезрачный, походный внешний вид, воины держались уверенно и смело. Невольно мелькнула мысль, что эти люди появились на границе государства вовсе не случайно. Не каждый человек рискнет отправиться в дальнее путешествие по океану. А вдруг чужаки скрываются от чьей-то мести? «Неплохая осведомленность о придворных делах», — произнес тосконец. «Вы были близки к высшему свету?» «Не совсем», — вмешался Олесь, почувствовав волнение Картера. «Мы можем поговорить на чистоту?» Русич откровенно намекал на присутствие подчиненных у немийца. «Конечно», — ответил Бьерн. Едва заметный кивок головой, и офицеры тотчас удалились. «Благодарю», — сказал Храбров. «Предлагаю побеседовать откровенно. Но прежде я задам очень каверзный вопрос. Почему командир южного пограничного поста герцогства Мэнского так много разглагольствует о собственном правителе, причем весьма в нелестной форме? Ладно бы он рассуждал в кругу близких друзей, но перед чужеземцами. Либо это крик отчаяния, либо провокация. Мы ведь знакомы лишь несколько часов. Что подумает глава нашего государства? Союз с глупым и жестоким тираном опасен и недолговечен. А если о крамольных речах подданного узнает герцог? Неужели я наболтал столько лишнего?» Искренне удивился Картер. «Думаю, достаточно, чтобы по местным законам отправить бунтаря на плато», — улыбнулся Олесь. «Значит, старею», — произнес унемеец. «Раньше проявлял большую осмотрительность. Видимо, гнев затмевает разум солдата. Да и не силен я в интригах. Привык говорить правду в лоб. За что, впрочем, и поплатился». «Опало?» — уточнил самурай. «Да», — честно проговорил Бьерн. «При Эдварде я командовал полком. Больше тысячи воинов в подчинении. Меня ценили и уважали. В те времена были в почете люди дела, а не болтуны и выскочки. После смерти герцога в армию хлынула толпа бездарей и подхалимов. У придворных фаворитов немало родственников. Я не особенно стеснялся в выражениях, а язык бы следовало попридержать. Сначала батальон, затем мелкая штабная должность, теперь вот дальний глухой гарнизон. Мне еще повезло. Некоторые мои друзья лишились жизни. Их приравняли к обычным преступникам и отправили на плато». «Вы не боитесь смерти?» — спросил Аята. «Не боится умирать только дурак», — вымолвил тосконец. «Я слишком часто смотрел ей в глаза. Почему офицер герцогства столь откровенен? Ответ прост — надоело жить крысой. Невелико счастье спрятаться в норе и не высовывать носа. Мое раздражение по поводу событий, происходящих в родной стране, давно ни для кого не секрет. В поселке наверняка есть доносчики, но командование не считает меня опасным. Существует еще одна причина. Я редко ошибаюсь в людях, и потому сразу почувствовал, что чужаки близки мне по духу. Вы не способны на подлость и лицемерие». «Почему?» — искренне удивился Русич. «Без самопожертвования и взаимовыручки пустыню не преодолеть», — произнес Картер. «Кроме того, у меня есть большие сомнения в правдивости вашего рассказа. Слишком все гладко. Для придворных болванов легенда подходящая, но опытный воин сразу почувствует фальшь. Вы отличные разведчики». Группа внимательно изучала систему охраны, подходы к вышкам, оружие часовых. Так делают солдаты, беспрерывно воюющие несколько лет и привыкшие всюду видеть опасность. Мы одного поля ягоды. «Неплохо подмечено», — усмехнулся японец. «Коротко и точно. Но почему мы должны вам доверять?» «А ни о каком доверии речи не идет», — проговорил унемеец. «Я несколько погорячился в своих откровениях и объяснил причину. Требовать того же от других людей не в моих правилах». «Не надо обижаться», — вмешался Русич. «Мы действительно не можем открыть всю правду. Скажу лишь, что скоро ситуация на материке в корне изменится. 7 лет назад на планету высадилась армия Алана. Оливия уже почти полностью покорена. Скоро корабли захватчиков приплывут сюда. Надеюсь, кровопролитных сражений удастся избежать, но вторжение могущественной цивилизации, безусловно, отразится на жизни унемийцев. У нас нет никаких шансов?» С легкой дрожью в голосе поинтересовался офицер. «Ни малейших», — ответил Олис. «Военный потенциал Алана огромен. В распоряжении десантников современная боевая техника, мощные артиллерийские орудия, скорострельное автоматическое оружие. Первым делом оккупационные части будут искать подходящий космодром для высадки. И тогда на материк хлынет нескончаемый поток солдат и переселенцев. Рано или поздно герцогству придется войти в состав объединенного государства». «Вряд ли Альберту понравится появление незваных гостей», — искренне расхохотался Бьерн. «Он эгоистичен и властолюбив. Впрочем, его проблемы меня мало волнуют. У вас же, по-видимому, отношения с новыми хозяевами Тосконы не сложились». «К сожалению», — подтвердил Храбров, — «оставаться долго на побережье отряду нельзя, иначе не избежать неприятностей. Вот почему так важна информация о герцогстве. Но не стратегическая, а обыденная, житейская. Не хочется из-за досадной оплошности угодить в тюрьму или на плато». «Я подумаю об этом», — сказал Картер. «Надеюсь, до утра вы потерпите?» «Само собой», — кивнул головой землянин. Мужчины расстались. Тосконец двинулся дальше по улице, а путешественники направились к выделенному им дому. Возле входа вновь стояли часовые. Плотно закрыв дверь и внимательно осмотрев комнаты, воины собрались в центральном помещении. Первым, к удивлению друзей, заговорил Карс. «По-моему, мы чересчур много рассказали», — произнес властелин, усаживаясь на стул. «Картер обвел нас вокруг пальца и выведал все, что хотел. Теперь группу быстро прижмут к стене. Сведения об Алане наверняка заинтересуют унемийцев. С разведчиками вражеского государства не церемонятся. Тщательно подготовленная легенда в одно мгновение рассыпалась в прах». «Ты торопишься с выводами», — возразил Тина. «Бьерн не лжет. Он лишился высокого положения в результате смены власти. Личная обида у него сочетается с тревогой за судьбу страны. Смесь очень опасная. Именно такие люди поднимают восстание против тиранов». «Или предают глупых чужеземцев», — язвительно заметил мутант. «Тоже неплохой способ изменить собственный статус». «Серьезный довод», — согласился самурай. «Лет 10 назад я бы даже не пытался его оспаривать. Человек – существо завистливое и коварное. Однако в последнее время мои взгляды на мир изменились. Мы жалкие пешки в большой игре. Кроме сильного противника, у нас есть и могущественный покровитель, заинтересованный в успехе отряда. Я давно не верю в счастливое стечение обстоятельств. Весь ход событий заранее предопределен». «Давай обойдемся без мистики», — предложил Карс. «Только факты, без догадок и умозаключений». «Хорошо», — вымолвила Аята. «Тосконец одинок и нуждается в помощи. Бог весть, откуда свалившиеся путешественники, последний шанс Картера повлиять на ситуацию». «Звучит логично, но неубедительно», — проговорил властелин. «Наш поступок мне кажется наивным и безрассудным. И, боюсь, группа жестоко поплатится за проявленную беспечность». «Риск неизбежен», — вмешался Олис. «Вы забываете еще одну немаловажную деталь. Оливия страшно одичала за прошедшие 2 века. Города и поселки были разобщены, оторваны друг от друга. Отряд легко маневрировал между ними. Но у ними все иначе. сохранились государства, законы, относительно развитая инфраструктура. Пересечь герцогство, не привлекая к себе внимания, группе не удастся. Значит, нужно заводить полезные связи. Картер — фигура знаковая и подозрительная, добавил мутант. Возможно, произнес Русич. Но причин для опасений нет. Легенда ничуть не пострадала. Скажем, что потерпели крушение, когда возвращались с Оливии. Пусть попробуют проверить. Дискуссия продолжалась еще около часа, хотя уже давно потеряла смысл. Кто прав, а кто нет, решит время. Если Храбров и Аята ошиблись, значит, у отряда появятся дополнительные трудности. Воины проспали довольно долго. Когда Олис поднялся с постели, Сириус уже давно находился над горизонтом. Яркие лучи светила проникали через окна в дом и невольно поднимали настроение. Путники давно так хорошо не отдыхали. Две юные унимийки принесли завтрак, и сомнения, терзавшие вчера душу, рассеялись как дым. Вскоре появился и Картер. Судя по осунувшемуся лицу, тосконец провел бессонную ночь. «Из столицы прискакал гонец», — без вступления начал офицер. «Новость не очень приятная. В гарнизон прибудет специальный представитель герцога. Следовательно, к чужакам отнеслись с большим интересом. Теперь я не сомневаюсь, вам назначат аудиенцию у Альберта». «Что же здесь плохого?» — простодушно спросил Воржиха. «Группа надолго застрянет в Мендоне», — пояснил Бьерн. Каждый придворный вельможа захочет побеседовать с путешественниками. Встречи, приемы, балы, роскошь на фоне общей нищеты – характерная черта нынешнего правления. «Перспектива действительно не блестящая», – согласился Русич. «У нас есть шанс избежать излишней помпезности». «Теперь уже нет», – отрицательно покачал головой унемеец. «Я могу лишь дать несколько полезных советов». В этот момент на улице раздался странный шум. Почти сразу в дом стремительно вбежал один из помощников Картера. Его лицо было испуганно бледным. «Что случилось?» – произнес Бьерн. «Конвой доставил людей, приговоренных к смерти», – выдохнул тосконец. «Ну и что?» – пожал плечами офицер. «Там двое убийц и полковник Джонс». Храбров видел, как изменилось выражение лица Картера. В глазах вспыхнули гнев и отчаяние. Он невольно даже приподнялся со стула. Справиться с нахлынувшими эмоциями унемеец не сумел. Бьерн вежливо извинился и вышел из комнаты. Поведение командира пограничного поста заинтриговало воинов. Быстро закончив завтрак, наемники направились к тюрьме. Уже издали земляне заметили группу солдат в темно-серых мундирах. Без сомнения, это столичный конвой. Надменные высокомерные лица и великолепное дорогое вооружение. Рядом прохаживался высокий темноволосый офицер в массивной сверкающей кирасе. Именно к нему и подошел Картер. О чем тосконцы говорили, путешественники не слышали, но Бьерн мрачнел с каждой секундой. Преступников припроводили в тюрьму, и командир гарнизона выслушивал последние указания. Спустя пару минут ситуация прояснилась. Солдаты из Мендона заменили местных часовых. Удивленные воины неторопливо двинулись в казарму. Как только процедура была завершена, Картер с прибывшим офицером зашагали к чужеземцам. Подойдя вплотную, Бьерн громко вымолвил. «Господа, рад вам представить маркиза Санторо. Он весьма влиятельный человек при дворе и сейчас выполняет ответственную миссию». В словах унемийца чувствовалась злая ирония. Невелика честь сопровождать преступников. Однако маркиз, похоже, гордился своим назначением. Сарказма Картера дворянин не заметил. В знак приветствия Воржиха протянул руку, но Санторо лишь презрительно кивнул головой. С куда большим интересом тосконец рассматривал внешний вид наемников. Аланская полевая форма не шла ни в какое сравнение с темным мундиром щеголя. Начищенные до блеска сапоги белый пояс, перчатки, серебристая кираса и золотые нашивки на рукавах наверняка производили сильное впечатление на женщин. Однако в реальном бою от подобного изящества толку мало. К сожалению, данный нюанс маркиза ничуть не волновал. Он относился к той категории офицеров, что показывают свою удаль и стать лишь на парадах. «Почему у них не изъято оружие?» – бесцеремонно сказал дворянин. «Это грубейшее нарушение установленных правил. Путешественники добровольно отдали автоматы и снаряжение», – возразил Бьерн. «Меч у энжелцев – символ сохраненной чести. Его утрата – величайший позор для мужчины. Оскорблять чувства дружественного народа я не решился. Ведь герцогство нуждается в союзниках». Сантора бросил испепеляющий взгляд на Картера. Он только что выдал важнейшую тайну страны и тем самым облегчил чужакам ведение переговоров. «Господа», — торжественно произнес маркиз, «я приветствую вас на территории самого могущественного государства Унимы, а может быть и всей Тосконы. Наш правитель, герцог Альберт Добр, справедлив и великодушен. К врагам же он суров и беспощаден. Группе будет во дворце оказан достойный прием. Мы готовы торговать с соседями, если предложение действительно интересное и выгодное». «Превосходно», — ответил Храбров. «Отряд, к сожалению, не уполномочен заключать какие-либо сделки, но мы не последние люди в своей стране, и передадим главе государства все пожелания. Энджелу есть чем поделиться. Некоторые склады буквально завалены древним оружием». Русич видел, как алчно вспыхнули глаза Сантора. Из-за подобных мерзавцев и начинаются войны. Нет, сами они в драку не лезут, зато при разделе добычи непременно в числе первых. Безграничная преданность тоже не их достоинство. Наоборот, подлецы в любой момент готовы перебежать на сторону победителя. Поражение и опала – удел героев. Путешественники расстались с тосконцами и направились к океану. До него было около километра. Прекрасное расстояние. Можно идти неторопливо, обсуждая насущные проблемы и не боясь, что тебя подслушают. Соблюдая определенную дистанцию, наемников постоянно сопровождали наблюдатели. Конвой в такой ситуации неизбежен. Впрочем, хлопот войны унимийцам не доставляли. Господи, какое наслаждение лежать на горячем песке и ни о чем не думать. Друзья играли в карты, лениво дремали, изредка окунались в прохладную, освежающую тело воду. Вот он, настоящий отдых и покой. Счастливые мгновения растянулись в вечность. Люди забыли о вчерашних трудностях и будущих проблемах. Сейчас земляне находились вне времени и пространства. Около полудня на песчаную отмель вышел командир пограничного поста. «Мне бы ваши заботы!» — с горькой усмешкой проговорил Картер. «Купаетесь, загораете, пьете вино». «По-моему, в последние годы вы этим только и занимаетесь», — заметила Аята. «Для отправки несчастных преступников на плато много ума не надо. А неприятности? Они появились лишь тогда, когда маркиз решил лично проконтролировать казнь некоего полковника Джонса». «Вы чертовски проницательны», — изумленно вымолвил тосконец. «С вами опасно иметь дело. Любое слово, любая фраза используется для определенных умозаключений. И очень часто выводы точны». «Ситуация столь серьезна?» — спросил Олис. «Более чем», — утвердительно кивнул головой Бьерн. «Джонс — один из самых уважаемых и достойных подданных герцога. Само собой, он многим мешал. Враги обвинили его в государственной измене». «На то были основания», — уточнил Карс.